Глава 21. Занавес опускается. На следующий день в 10:45 утра старый Блэйр повесил свой заношенный котелок на гвоздь в каморке у служебного входа, взглянул на стенные часы и неодобрительно прищелкнул языком. Снова стоят. В ящиках для писем была одна единственная открытка, адресованная мисс Сузан Макс. Блэйр, приблизив нос к ее глянцевой поверхности, прочел. «Сузан, милочка, это ужасно. Сердцем я с тобой в этот трагический час испытаний. Представляю, каково вам всем. Гастроли проходят успешно, сборы не дурны. Всего наилучшего, Дейзи». В проулке раздались шаги. Блэйр, покряхтывая, вернулся на свой пост. Дежуривший у входа констебль отдал честь, приветствуя старшего инспектора Алина, Фокса, сержанта Бейли и трех агентов в штатском. «Доброе утро, Блэйр!» — поздоровался Алин. «Доброе утро, сэр!» Процессия зашагала по длинному коридору к сцене, где уже находились Томпсон и Уоткинс. «Все готово?» — спросил Алин. «Так точно, сэр!» Алин, задрав голову, посмотрел наверх. Потолочную парусину вновь подняли, натянули и привязали к первому ярусу колосников. «Прислушайтесь, сэр!» — обратился к Алину Томпсон. Все умолкли, и сверху донеслось шуршание вперемешку с негромким скрипом. В одном месте парусина слегка провисла, будто бы какой-то предмет надавливал на нее. Вмятина то пропадала, то появлялась вновь, с равномерными интервалами. «Отличная работа!» — похвалил Алин. «Двери артистических уборных не забыли отпереть?» Оказалось, что все его инструкции были неукоснительно исполнены. На сцене стояли декорации той картины, в которой Сербонадье заряжал револьвер. Занавес был поднят, зачехленные кресла в зрительном зале серели в полумраке. За кулисами раздались шаги. Это был Джордж Симпсон. «Вот и вы», — обрадовался Алин. «Слава богу, а то какой из меня помрешь? Все ли правильно расставлено?» Симпсон попятился к рампе и оттуда обозрел сцену. В этом маленьком человечке сразу проснулся профессионал. «Все на месте. Дождемся, когда соберется труппа, и я объясню смысл моей затеи». К Алину подошел дежуривший у центрального подъезда констебль. «Что это у вас в руке, Уилкинс?» «Ваша визитная карточка, сэр. Тот молодой человек, которого я видел вчера, помните, с цветком в петлице, предъявил мне ее вместо пропуска». «Дайте-ка взглянуть». Он мрачно покрутил карточку, где его собственной рукой было начертано. «Пропустить подателя сего в театр, инспектор Алин». Та самая записка, которую он дал Найджелу перед арестом Сейнта. Мистер Бадгейт предусмотрительно сохранил ее и теперь ловко ею воспользовался. Старший инспектор подошел к краю сцены, вглядываясь в зрительный зал. «Мистер Бадгейт!» — выкликнул он. Никто не отозвался. «Мистер Бадгейт, я вас вижу!» — покривил душой старший инспектор. «Вы смотрите в другую сторону!» — раздался негодующий голос из портера. «Идите сюда! Ну, пожалуйста, я прошу вас!» — позвал Алин. «Не пойду!» Найджел упрямо молчал. И тогда Алин сказал негромко, обращаясь к заведующему сценой. «Мистер Симпсон, дайте свет в зрительном зале». Через мгновение обнажилась будничная неприглядность портера. В шестом ряду, откинув пыльное покрывало, сидела одинокая фигура. Алин замахал рукой, и Найджел застенчиво поплелся по центральному проходу к сцене. «Вот и вы, мой предприимчивый друг», — приветствовал его старший инспектор, когда журналист достиг барьера оркестровой ямы. «Находчивость — неотъемлемое качество людей вашей профессии, не так ли?» Найджел дурашливо кашлянул. «У меня сильное искушение приказать, чтобы вас взяли под локоток и вывели отсюда. Однако я так не поступлю. Вместо этого верну вам свою визитную карточку с припиской. «Если, прочтя ее, вы захотите остаться, дело ваше». Алин что-то написал на обратной стороне кусочка картона и перекинул его через оркестровую яму. Найджел, поймав карточку, поднес ее к глазам. Инспектор писал бисерными буковками, очень разборчиво. Послание состояло всего из 7 слов, но Найджел долго изучал его. Наконец он поднял голову. «Это ошибка», — произнес журналист. «К сожалению, нет». «Но...» — Найджел запнулся, нервно облизнул губы и продолжил. «Нет никаких мотивов». «Есть сколько угодно». «Я остаюсь», — решительно заявил журналист. «Отлично. Мистер Симпсон, погасите, пожалуйста, свет в зале». Портер снова погрузился в темноту. «Инспектор, все уже в сборе», — доложил заведующий сценой. «Уилкинс, пригласите сюда актеров». Исполнители «Крысы» и «Бобра» гурьбой вышли на подмостки единорога. Сузан Макс, Стефани Воин, Джанет Эмералд, Далей Диммер. Вслед за ней бледный как мел Феликс Гарденер. Говард Мелвилл и Барклей Крэмер держались за руки, и головы их были гордо подняты, будто у французских аристократов, ведомых на эшафот. Актеры выстроились полукругом. Алин, как и положено режиссеру, стал у рампы, и они приготовились внимать каждому его слову. «Леди и джентльмены», — начал старший инспектор, — «я попросил вас прийти сюда, чтобы воспроизвести первую картину третьего действия, ту самую, по ходу которой покойный мистер Сюрбонадье заряжал револьвер. Увы, себе на погибель. Как известно, Джекоб Сейнт арестован и не будет присутствовать при следственном эксперименте. Остальные же здесь, за исключением покойного, за которого любезно согласился подавать реплики мистер Симпсон». Помреж позволил себе прервать Алина. «Не знаю, имеет ли это значение. Бутафор не явился, а ведь он передавал мне пустышки. Вот я и подумал, придется обойтись без него. А где костюмеры?» Симпсон заглянул в кулисы, подал знак ладошкой, и к актерам присоединились оробевшие Трикси и папаша Бидл. «Прошу вас иметь в виду», — продолжал Алин, «что у полиции имеется своя, вполне определенная версия совершенного здесь преступления. Следственный эксперимент необходим для того, чтобы подкрепить ее новыми существенными доказательствами. Хочу особо подчеркнуть, что всем вам решительно ничто не угрожает, кроме прискорбных воспоминаний, которые неизбежно возникнут. Я прошу вас сыграть первую картину третьего действия, чтобы проверить свои догадки. Прошу вас, делайте все точно так, как на предыдущем представлении. Вам таким образом предоставляется возможность доказать свою непричастность к преступлению и в то же время дать мне важные доказательства, которые изобличат убийцу и убедят присяжных в его виновности. Призываю вас скрупулезно соблюдать правила игры. Согласны?» После недолгой паузы Барклей Крэмер сделал 2 шага вперед, глянул в зрительный зал и, откашлявшись, спросил: «А что скажут мисс Войн и мистер Гарденер?» «Ничего», — быстро отозвалась Стефани. «Давайте начинать, я готова». «И я тоже», — сказал Гарденер. «В таком случае», — продолжил Крэмер густым баритоном, «и я согласен участвовать в этом фарсе до самого конца». Он притворился, будто голос его прерывается от нахлынувших чувств. «Коли Господу угодно, мы станем орудием мщения за гибель бедняки Артура». Крэмер сделал короткий жест, выражающий благородное смирение, и едва удержался, чтобы не поклониться пустому зрительному залу. Прятавшийся же в затемненном партере Найджел чуть было не разразился рукоплесканиями. «Тогда все в порядке», — констатировал Алин. «Единственная разница между экспериментом и настоящим спектаклем заключается в том, что у нас не будет затемнения. Прошу тех из вас, кто к концу антракта находился в своих уборных, пройти сейчас туда. Повторите свои передвижения из комнаты в комнату, как в тот вечер. «Я поставил вдоль коридора полицейских, но ведите себя так, словно их там нет. Особенно важно воспроизвести в точности разговоры между мисс Макс, мистером Сюрбонадье, мисс Эмералд и мистером Симпсоном, имевшие место до поднятия занавеса. В начале и в конце воображаемого затемнения я подам сигнал свистком. Теперь будьте добры, разойдитесь по своим комнатам». Актеры ушли со сцены, храня молчание. Симпсон занял место в суфлерской будке. С ним отправился сержант Уилкинс. Предварительно Аллен с каждым из них о чем-то пошептался. Фокс и Бейли расположились в правых кулисах, двое других полицейских напротив. Томпсон с помощником застыли в коридоре, вдоль которого были оборудованы артистические уборные. «Отлично!» — воскликнул Аллен и отошел к самой рампе. «Приглашайте актеров!» — велел Симпсон Уилкинсу. И тот отправился к артистическим уборным. Его зычный голос был слышен и на сцене. «Последнее действие! Внимание! Последнее действие!» Мисс Макс, чья гримерная находилась за поворотом коридора, появилась на сцене первой, села в кресло и достала вязание. Затем появилась Джанет Эмералд. Она прошла к окну в глубине сцены. «Делайте вид, будто беседуете с Сюрбонадье», — негромко попросил ее Аллен. «Теперь ваш черед, мистер Симпсон». Симпсон покинул суфлерскую будку и, подойдя к письменному столу, изобразил, будто кладет что-то в верхний ящик. «Теперь вы, мисс Эмералд», — как заправский режиссер скомандовал Аллен. «Я не помню, что говорила тогда». «Про патроны, милочка», — подсказала мисс Макс. «Я всякий раз опасаюсь, как бы вы не забыли о них», — произнесла Джанет Эмералд. «Положитесь на старину Джорджа», — подал свою реплику Симпсон. «Идите сюда, Джордж, я вам кое-что покажу. Эта дорожка мне мешает, мой дорогой», — вступила Сузан. «Что тут не так?» «Из-за нее дверь туго открывается, и я не могу уйти со сцены эффектно». «А теперь лучше. Совсем другое дело. Подойдите, Джордж, я хочу померить на вас шарф». «В этот момент, мисс Эмералд», — подсказал Аллен, — «вы о чем-то говорили с Сюрбонадье». «Я не могу повторить. Это так ужасно». «Идите наискосок налево, навстречу мистеру Симпсону. Скажите ему: Артур пьян, Джордж, я нервничаю». «Артур пьян, Джордж, я нервничаю». «И все равно играет он сегодня замечательно». «Мисс Эмералд, теперь шепните: я бы его своими руками убила». «Затем подойдите к письменному столу и обопритесь об него». «Я бы его убила». «Все по местам, начинаем». Джанет Эмералд подошла к рампе, став лицом к зрительному залу. «Свет в зале выключить, полная готовность. Затемнение на сцене». Аллен дал протяжный свисток. Симпсон прошел на сцену с текстом пьесы в руках. Аллен продвинулся в кулисы, став таким образом, чтобы видеть одновременно и сцену, и коридор с артистическими уборными. Мелвилл, находившийся рядом с суфлерской будкой, пошел на цыпочках по коридору и скрылся за поворотом. Из своей уборной вышла мисс Войн, постучалась в комнату Гарденера. «Входите», — пригласил Феликс, и Стефани скрылась за дверью, которая вскоре вновь открылась, выпуская старика Битла. Он постоял в коридоре, сунул в рот незажженную сигарету. Из комнаты со звездой на двери появилась Трикси Бидл, подошла к отцу. Оба пошли по коридору, свернули за угол и скрылись из виду. Затем в коридоре появился Феликс Гарденер и, мягко ступая, пошел в сторону сцены. Внезапно он вздрогнул, нагнулся и потер ногу, шепча: «Что за черт?» Потом сделал несколько шагов, прихрамывая. Симпсон, находившийся на сцене, подал команду. Пошел занавес. Актеры начали диалог, а секунд через 30 Симпсон снова скомандовал: «Свет на сцену!» Аллен протяжно дунул в полицейский свисток. «Прошу всех на сцену!» — пригласил он. Актеры не заставили себя ждать, и старший инспектор обратился к ним с краткой речью. «Большое спасибо! Вы оказали огромную помощь следствию, хотя я прекрасно понимаю, что вам это было нелегко и радости не доставило. Теперь могу объяснить подробнее, в чем заключалась моя цель. Вы вправе знать, зачем все это устраивалось». Эксперимент подтвердил, что никто из тех, кто находился за поворотом коридора, не мог пройти на сцену, не столкнувшись при этом в темноте с костюмерами. Мистер Гарденер утверждает, что кто-то наступил ему на ногу. В это время за кулисами могли быть лишь трое — мистер Симпсон, Хиксон и мистер Джекоб Сейнт. При упоминании Сейнта Джанет Эмералд открыла было рот, чтобы заявить протест, но Алин метнул в нее ледяной взгляд, и она умолкла. Мистер Сейнт находился в своей ложе в зрительном зале. По одной версии, он якобы прокрался на сцену через дверь просцениуме, подменил патроны и вернулся тем же путем в ложу. «Уилкинс, подойдите к той двери, откройте ее, затем направьтесь к письменному столу». Сержант Уилкинс браво шагнул к просцениуму, толкнул дверь, и та громко на весь театр заскрипела. «Это перечеркивает изложенную выше версию», — подытожил Алин. «Остаются мистер Симпсон и Бутафор. Что касается Хиксона, то он был на сцене в течение всего затемнения и мог подменить патроны, а потом спрятаться на колосниках. Никто не видел его после того, как снова зажегся свет. Куда же он подевался?» По версии, которая выдвигается кем-то, он поднялся по лестнице за парусину, имитирующую потолок. «Если кто-нибудь согласится мне помочь, мы проверим, могло ли это быть. Мистер Симпсон находится в суфлерской будке. Мисс Макс, мисс Эмералд и покойный Артур на сцене. Мистер Гарденер выходит из коридора и тут сталкивается с Бутафором, который только что подменил патроны». Отпрянув к стене, Хиксон карабкается по лестнице вверх. На нем теннисные туфли, поэтому он не производит ни малейшего шума. На руках у него перчатки мистера Сейнта. Хиксон нашел их на сцене. «Мистер Симпсон, соблаговолите сыграть все это за Бутафора». Симпсон облизнул губы. «Я не могу залезть на эту лестницу. У меня сразу же начинает кружиться голова. Рад бы, но...» «Не могу». Алин поглядел с сомнением на дородную фигуру Крэмера, перевел взгляд на позеленевшего от страха Мелвилла и в конце концов был вынужден обратиться к Гарденеру. «Выручайте, дружище». «Охотно», — учтиво согласился Феликс. «А вы, Симпсон, замените на время мистера Гарденера». «Позвольте мне», — вызвался Мелвилл. «Спасибо, но я бы предпочел, чтобы это все-таки был мистер Симпсон». Помреж, вздохнув, отправился в уборную Гарденера. «Приступайте», — велел Алин Гарденеру. Тот кивнул и поспешил к письменному столу. Выдвинул верхний ящик. Сделал вид, будто что-то оттуда достает и что-то кладет в него. Потом открыл и захлопнул нижний ящик, заколебался, вопрошающе глянул на Алина и вернулся за кулисы. «Ваш выход, мистер Симпсон!» — кликнул Алин. Распахнулась дверь уборной Гарденера. Из нее вышел Джордж Симпсон и по коридору направился в сторону сцены. Гарденер налетел на него, метнулся в сторону и полез наверх по лестнице. «Подниматься до конца?» — спросил Гарденер. «Да, пожалуйста». Все наблюдали за тем, как Феликс карабкается, переступая по железным перекладинам. Внезапно каждый, кто был на сцене, услыхал свистящий шорох и увидел утолщение в потолке. Голова Феликса скрылась за парусиной, и тут же по всем помещениям и закоулкам театра разлетелся жуткий, душераздирающий вопль. «Господи!» — испугался Симпсон. «В чем дело?» Гарденер едва не свалился с лестницы. Подошвы соскользнули с перекладины. Он повис на одних руках, но все-таки не упал. Удержался и снова укрепил ноги на перекладине. «Алин!» — позвал он не своим голосом. «Алин!» «В чем дело?» — — громко спросил снизу старший инспектор. «Он здесь! Здесь! Повесился!» «Кто?» «Бутафор! Хиксон!» Лицо Гарденера отражало смертельный ужас. «Это Хиксон!» — повторил он. Фокс, Бейли и Томпсон подошли к подножию лестницы. «Спускайтесь!» — крикнул Аллен Гарденеру. Феликс начал спускаться, но когда до пола оставалось всего 6 перекладин, он глянул вниз на поджидавших его полицейских, издал невнятный звук и застыл, как изваяние. Губы его безвольно растянулись, обнажив десна, слюна заструилась по подбородку. «А чего вы решили, что это бутафор?» — спросил Аллен. В ответ Гарденер лягнул ногой, норовя заехать инспектору в лицо, но Аллен успел увернуться. «Нет, второй раз этот номер не пройдет. А вот Хиксона вы столкнули с лестницы именно таким манером». Фоксу пришлось буквально стаскивать Гарденера с лестницы за лодыжки. На сей раз Аллен не забыл прихватить наручники, и в мгновение ока они сомкнулись на запястьях Феликса.